Ю-Шутова. «Все зависит от кошек». Описание книги. Успеть свалить из города, пока не опустили шлагбаум, и самое главное – не забыть кошку, потому что все в жизни зависит от кошек. По крайней мере, у Таньки, героини этой повести. А дальше реальность начинает закручиваться пестрым хороводом, выкаблучивать, звенеть бубнами, лихо свистеть в оба уха и постреливать от полноты душевной. Мелькают вихревой круговерти лица цыганского барона, неулыбчивой девочки Кассандры, идущих на приступ рыцарей-дезинфекторов и совсем уж непонятно чьи. Сыплет на головы майский снегопад, и в центре этой свистопляски стоит Танёха с кошкой на руках. Содержит нецензурную брань.